Глава 11. Обратно на площадку мы добирались минут 20. Не рисковали. Я пару раз подползал к расщелинам и смотрел вниз. Блять, дна-то не видно. Камешек скинешь, долго летит. Потом звяк об дно. Если сорвешься, пока долетишь, от разрыва сердца кони двинешь. Или застрелиться успеешь. Некоторые из ребят сначала перекидывали оружие, а потом, разогнавшись, перепрыгивали сами. Мамуля молодец. Уж не знаю зачем, но он так и свалил от машин с бухты веревки, перекинутой через себя. В паре мест эта веревка нам сильно помогла и спасла несколько жизней. Тот же большой не мог взять нужный разбег, но тяжелый он. Вот людьми или обезьянами кидаться он может. А шустро разбежаться на небольшом участке и прыгнуть — нет. Вот он и обвязался этой веревкой и прыгнул. Естественно, не допрыгнул, орал от страха, как резанный. Но благо на той стороне аж четверо вцепились в веревку и вытащили Васю на свет Божий. В другом месте кирпич и няма сорвались, но там мы тоже заранее веревкой обвязывались. Короче, напрыгались... Неплохая такая полоса препятствий была. Я бы сказал, смертельная. Но до площадки, вернее, до того, что от нее осталось, дошли все. Без потерь и без ранений. Туман тут же определил всем фронт работ. Митяя снова отправил на гору, где он сидел до этого. Гора... Вернее, эта скала треснула, но в целом его наблюдательный пост не пострадал. Даже вон веревка его на месте болтается. Митяй, как заправский альпинист, тут же полез наверх. «Нашел!» — радостно прокричал мага, стоя около одной из расщелин. Мы в этот момент, матерясь и кряхтя, оттаскивали камни, которыми засыпало багги и прицеп. «Разберем завал, что-то точно из тачки достать сможем». Бросив камни, подошли к маге. «Вон он!» — ткнул он пальцем вниз. Грузовик был в расщелине. Вон его задница торчит. Его хорошо так засыпало. Немножко кузов виден. Эти угонщики, как мы их тут же назвали, про него не знали, поэтому и не искали его. А мы знали. «Хрен мы его оттуда вытащим», — хмыкнул няма. «А его и не надо вытаскивать», — сказал я. «Надо спуститься вниз и постараться откопать заднюю дверь, проникнуть вниз и вытащить из него все, что только можно». «Тут метров 15 точно есть», — заглядывая вниз и держась за большого, сказал маленький. «Я могу попробовать». «Мы тоже хотим вниз», — тут же сказал упырь. «Думаю, тут всем работы хватит», — оценив завал, произнес я. «Копать не перекопать. Давайте веревку». «Маленький, идешь первый. Осторожно только, веревку не отвязывай. Почувствуешь, что он проваливается дальше, сразу кричи, мы тебя вытащим». Обвязав Васю, стали аккуратно спускать его вниз. «Я внизу, мужики!» — негромко крикнул он снизу. «Начинаю откапывать дверь!» «Как машина устойчиво лежит?» — спросил, крикнув Гера. «Да хрен его знает, вроде не шевелится. Тут дырка рядом, буду туда землю скидывать». Через 15 минут маленького вытащили и вниз спустили упыря, потом паштета, потом мамулю. Наконец, через час заднюю дверь откопали. Снова спустили маленького. Грузовик лежал точно задницей вверх, почти 90 градусов. Задняя дверь открывалась наружу. Она бронированная и тяжелая. И речи о том, чтобы открыть его наверх руками, и быть не могло. Пришлось Васе привязывать веревку за ручку двери, а самому отвязываться. Поднатужившись, потянули за веревку, и вуаля, дверь открылась. Ну, а затем маленький проник внутрь грузовика, как какой-то минер, и стал потихоньку цеплять по очереди за веревку все то барахло, которое было внутри грузовика. Ну, а мы быстренько вытаскивать добро наверх. «Хрен мы это все на себе упрем», — кивнул грач на кучу оружия и вещей, которые мы вытащили из грузовика наверх. Это я уже и сам понимал. Тут одних боеприпасов по 5 боекомплектов на брата. А еще палатки, сухпайки, аптечки, кое-какой инструмент. Ваську сказали доставать все, до чего он там внутри сможет дотянуться. Плюс еще разобрали таки завал с багги и прицепом, и оттуда кое-что умудрились достать. Багги, конечно, сплющило, будь здоров. Но те же самые патроны вытащили, и гранаты, и пару раций даже уцелело с зарядниками. Док умудрился из раздавленного прицепа вытащить кое-что из своих медицинских препаратов, хотя по хорошей аптечке у нас и так у каждого было. Но запас карман не тянет. Только вот вопрос, как это теперь упереть все отсюда? Бросать точно жалко. «Вроде целый», — вытаскивая из прицепа какую-то коробку, негромко сказал Гера, но я его услышал. «Что это?» «Маяк», — вздохнул Гера. «А вот это», — он показал на еще два каких-то небольших железных ящика, — «приборы для поиска энергии». «Они показывают, где энергия. На кнопочку вот сюда раз», — он показал кнопку на маяке. «Наши там», — он ткнул пальцем в небо, — «услышат сигнал и откроют ворота». «Но оба этих прибора сильно пострадали, нужны запчасти». «Тут их нет, они были в том прицепе». «Починить сможешь, если мы запчасти найдем?» — спросил я. «Смогу, без проблем». «Нам нужны колеса, мужики», — выразил общую мысль кирпич. «Да уж, это мы точно на себе не унесем», — разбирая кучу вещей из плаща, сказал Саныч. «Блин, и движок мой с крылом в том прицепе остались. Эх, крыло бы нам сейчас точно пригодилось». «Скажите спасибо, что живые остались», — буркнул Клёпа, отпивая из фляги. «Береги воду», — сказал ему Туман. «Я тут пока родников не видел». «А если они и были, то из-за этого землетрясения их уже нет», — не отрывая взгляда от своих приборов, сказал Гера. «Надо было мотоцикл с собой брать», — произнес Няма, разбирая для чистки пулемет. «Надо было», — передразнил его грач. «Знали бы, где соломки подстелили». Няма благоразумно промолчал. «Может, попробовать повыше на гору залезть и попытаться с помощью вот этого оглядеться?» — предложил Саныч, доставая из небольшого кофра мощный бинокль, который он использовал, когда летал. «В него, со слов Саныча, очень хорошо видно. Да и я помню такие бинокли. Подарок Рифа. Хороший морской бинокль». «Я могу попробовать залезть», — тут же сказал маленький. Мы все задрали головы и посмотрели на скалы. «А если снова тряханет?» — испуганно спросил Леший. «Блядь», — сплюнул Туман, — «отсюда точно надо уходить. И все это», — он кивнул на гору вещей и оружия, — «утащить с собой в укрытие». «Митяй!» — неожиданно громко крикнул Туман. «Чё?» — раздалось сверху со скалы. «Ты там пещеру какую-нибудь сверху не видишь?» «Не-а». «Да, это было бы слишком легко», — вздохнул Туман. «Колеса нам по любасу нужны. Желательно пару грузовиков». «Если сюда проехал этот БелАЗ, — начал говорить я, — значит, там есть дорога. Предлагаю перетащить все это подальше отсюда, вон в тот лес, и разбить лагерь. Думаю, какой-нибудь овражек мы там себе найдем. Пещеру искать будем дольше. Да и стрёмно после землетрясения как-то в горах этих находиться. Завалит нахрен. Делаем схрон, ночуем. Завтра марш-бросок по следам. Рано или поздно кого-нибудь встретим. Находим колеса, возвращаемся за остальными вещами. А если повезет, то найдем и какой-нибудь подъемный кран. Я все-таки надеюсь, что мы сможем вытащить плаща маги на твердую поверхность. «Думаю, это самое разумное предложение», — посмотрев на часы, сказал грач. «Если тут такое же время, как и у нас, то до темноты 5 часов. Сегодня мы уже точно никуда не уйдем. А БелАЗ оставил такие следы, что их только слепой не заметит». Ребята закивали головами, соглашаясь.